Как жить на собрании подскажут, что пить почитай в указе, что есть в полезных советах, указ прочитай 3 раза и 2 о крылатых ракетах, где жить разузнай в исполкоме, на что разве это важно, что петь тебе скажут в горкоме, борцом будь за мир отважным, с кем спать спроси у ячейки, дадут там ответ достойный, позором клейми недоделки, нет, крикни звездным воинам, что не так обратись в газету и в радиопередачу, помогут отцовским советам, и недруги все заплачут, зарплату отдай фонд мира, пусть в мире смеются дети, с начальством будь скромным и смирным, оно за тебя в ответе, вступай в ДСААФ скорее, крепи страны оборону, в месяц 30 копеек и за оборону спокоен. Партии нашей слава, пройдя, поклонись обкому. Да здравствует наша держава, великие наши законы, в жизнь Ильича заветы. Вперед с нами алые стяги, все мы за мир в ответе, поднимем повыше флаги.